Глава 27. Настя. Слова Влада звучат, как гром среди ясного неба. Казалось бы, я так этого ждала, и вполне логично, что рано или поздно Дима вызволил бы меня отсюда, но я не хочу уезжать. Не хочу! Но Влад снова так холоден и равнодушен, что я делаю вывод о том, что эта ночь ничего для него не значила, в отличие от меня. Это было прекрасно. Эти картинки до сих пор стоят в глазах. Его похотливый взгляд, полный желания, стальные мышцы и терпкий запах кожи. Как это можно забыть? Такого поворота я уж точно не ожидала. Сижу как вкопанная, до сих пор не веря, что я в действительности покину это место и поеду домой. Сердце болезненно ноет от одной лишь этой мысли. Грудь сжимается, и от этой едкой боли хочется согнуться пополам. Физически ее чувствую. Воздух вмиг становится спертым. Дыхание учащается, но организм не может в полной мере насытиться кислородом. Задыхаюсь. Настенька, тик-так. Влад подходит ближе и пальцем указывает на часы, тем самым призывая меня поторопиться. А ночью он был совсем другим. Таким нежным и ласковым. Таким заботливым и обходительным. Я даже не ожидала, что он окажется таким классным любовником. Любовником. От этого слова хочется содрогнуться. Теперь мы с Димой точно квиты. На все 100%. 1-1. Не хочу к мужу. Видеть его нет никакого желания. Решено. Как только я вернусь домой, сразу же ухожу от предателя и подаю на развод. Теперь я абсолютно уверена в своем решении. Благодаря Владу я узнала, что такое настоящая любовь. Что такое искреннее чувство, заставляющее тебя летать над землей? Как жаль, что больше я этого не испытаю. Какова вероятность, что мы с Владом еще встретимся? Минимальная. И от этого очень горько и больно. Неужели я больше никогда его не увижу? Да, хорошо, буду готова. Робко отзываюсь я, боясь встретиться взглядом с похитителем. Потому что если посмотрю на него, точно никогда не вылезу из этой бездны. Утону еще глубже. Тело ощущается каким-то мягким и податливым, поэтому встать и сделать шаг удается с большим трудом. Молча ухожу из комнаты Влада и направляюсь к себе. Захожу в ванную и разрешаю себе немного поплакать. «Не хочу уезжать! Не хочу!» Жалко выдавливаю из себя вслух. «Но нельзя! Больше нельзя! Будь ты проклят, Дима, со своими деньгами!» «Объявился, когда тебя никто уже не ждал!» Умываюсь и вытираю слезы. Нельзя, чтобы кто-то понял, что я плакала. Но глаза-то красные. Да и слезы предатели так и продолжают сами по себе катиться по щекам. Надеваю свой сарафан, в котором меня сюда привезли. Собственно, больше ничего у меня с собой не было. Поэтому все вещи, купленные Владом, осторожно складываю на краю кровати. Как бы я ни хотела, но полчаса истекают. И я вижу в окне, как во двор заезжает машина Димы. «Вот и все, Настя!» — грустно вздыхаю я. «Готова?» Влад без стука заходит в комнату, стоит в дверях, положив руки в карманы. Молча киваю, стараясь не задерживать на нем взгляда, а он... Так и манит, засранец! Красив и обаятелен! Надо запомнить его таким, высечь в памяти. «Почему не взяла вещи?» — изогнув бровь, с удивлением спрашивает. «Они мне больше не понадобятся», — робко произношу я, ощущая, как от его присутствия сердце сходит с ума, отчаянно танцуя в груди. «Или надеешься, что когда-нибудь вернешься?» Ухмыляется, зараза, двусмысленно смотря на меня. «Как бы я этого хотела, кто бы знал, вернуться сюда однажды!» Я решаю ничего не отвечать, потому что просто не нахожу слов. С одной стороны, хочу уехать быстрее, чтобы не растягивать наше прощание и не мучить себя. С другой, хочется напоследок насладиться им и его присутствием рядом. А затем на миг наши взгляды встречаются. И как будто бы в глазах Влада мелькает грусть и тоска. Смотрит так задумчиво, так пронзительно. И мне снова хочется пустить слезу. Блин, а вдруг он понял, что я плакала? Нет, только не это. Но Влад молча выходит, и я плетусь за ним. Так и идем, не проронив ни слова, до самого первого этажа. А затем выбегает сполошенная Валентина Захаровна. «Настенька, ты уже уезжаешь?» Печально вздыхает женщина. и от ее тоскливого взгляда мне хочется разрыдаться в голос. Я и к этой женщине безумно привязалась. Мне будет ее не хватать. Да, Валентина Захаровна, мне пора. Спасибо вам за все. Выдавливаю из себя подобие улыбки и обнимаю добрую женщину. Счастливого пути, моя хорошая. А если вдруг еще решишь заглянуть, то знай, я всегда тебе рада. Дает напутствие женщина, и я делаю шаг вперед, махая ей рукой на прощание. А теперь мне предстоит самое сложное – встреча с Димой. Он уже, увидев меня, чуть ли не бежит в припрыжку, едва не сваливая меня на землю. «Настюша, любимая моя!» Муж захватывает меня в цепкие объятия, а мне тошно становится. Обманщик, лгун, предатель, строит тут из себя. Но больше меня волнует реакция Влада. Он смотрит с такой злостью на Диму, играя желваками, и крепко сжимая челюсть, что мне на миг даже показалось, что он с силой оторвет его от меня и зарядит ему в челюсть. А я бы, наверное, даже и не была бы против. Ведь мой муж не успел еще появиться на горизонте, а уже жутко меня бесит. «Вот видишь, Дима, передаю тебе в руки твое ценное сокровище, целое и невредимое», — язвительно произносит Влад, и Дима лишь бросает на него враждебный взгляд. «Поехали отсюда скорее!» Дима ничего не отвечает Владу, делает вид, что пропустил его слова мимо ушей. Я, взглянув на Влада в последний раз, нехотя шагаю к машине и усаживаясь на пассажирское сиденье. А он продолжает смотреть, пока Дима садится сам, пристегивает ремень безопасности и заводит двигатель. Как же мне сейчас хочется выпрыгнуть из этой машины и влететь в объятия своего похитителя, похитителя моего сердца! Влад цепляется взглядом за меня. В ответ тоже не отвожу от него глаз. Смотрит так сосредоточенно, даже не моргает. Выглядит смятенным. Руки также лежат в карманах. Покачнувшись на пятках, все-таки разрывает зрительный контакт и уходит в дом. Машина плавно движется назад, намереваясь выехать со двора. «Не хочу уезжать!» «Что?» Дима смотрит на меня ошарашенным взглядом. «О, Господи! Неужели я сказала это вслух?»